Вы в это верите, что каждому из нас доведется отвечать там за свои поступки? Спросил я. А больше один хрен верить не во что, сказал таксист. А разве что в баксы. Только вера в эти самые баксы за последние 20 лет превратила людей в скотов, а страну нашу в помойную яму. Я не нашелся с возражениями, поскольку с недавних пор начал думать точно так же. Капитана Репаса, товарищи, кем бы они ни были, на самом деле порвали глянцевый фасад, на который я, возможно, таращился бы еще лет 30, вплоть до пенсии, принимая его за реальность. Их стараниями я разглядел изнанку, нравилось мне это или нет. Проснулся, вероятно, этот симпатичный глагол, а лучше остальных соответствовал истине. «Знаешь, у меня случай был. Давно уже. Я только грачевать начал», — сказал таксист. «Захватил меня один беглец, вроде тебя. На Айпетре дело было. Наставил ствол в пузо. По дороге еще и двух ментов уделал, чуть погодя. Они особняк какого-то местного уголовного авторитета охраняли. А пассажиру моему, как я понял, припекло счеты с ним свести. Вот я за своим москвичонком и попал под раздачу. Вляпался ненароком в самую гущу собачьей свадьбы. Думал, конец мой пришел. А куда помирать? Дома жена на сносях, младшую нашу как раз носила, а старшей всего 3 годика исполнилось. По миру без меня пошли. Ну и попросил его, он снова подбросил ладонь кверху, чтобы жарился над моей семьей, не забирал кормильца, чтобы дал кровинку свою хотя бы на руках подержать. И я затаил дыхание, подумав о Юльке со Светланой. И, как видишь, услыхал он меня, раз мы с тобой разговариваем. Если повезло просто. Нет, таксист покачал головой. Ты б его тоже попросил. По-моему, самое время настало. Там он махнул в направлении лимана, к пустынному берегу которого прилепился глухой кут. Острова принадлежат одному столичному олигарху. Он родом из наших мест. Дурная слава о тех островах гуляет. А ты, как я понял, как раз туда и собрался. Туда, признал я. Все верно. Видать, знаешь, что делаешь. Ну, тогда с Богом. Я в глухой кут на раздолбанном «Жигуленке» добрался, сказал я ему на прощание. Поймал на трассе. Если дойдет до того, что меня спросят, я так скажу. А лучше бы не доходило, откликнулся таксист. Хэт! «Точно!» — согласился я. «Бывай!» Я зашагал по раздолбанной дороге. Он развернулся у меня за спиной, уже разогнавшись, ударил по клаксону. Я скинул руку к небу, не оборачиваясь. Миновал героев позавчерашних дней, рыбака с колхозной крестьянкой и вошел в поселок. 8-й номер по улице бывшего всесоюзного старосты к товарища Калинина Михаила Ивановича пришлось искать с полчаса. Спросить дорогу было абсолютно не у кого. Улицы оказались одна пустыня другой. Название, которое мне удалось установить по табличкам, попадавшимся довольно редко, сплошь коммунистическими, из другой эпохи. Время остановилось в глухом куте, как в какой-нибудь затерянной Вандах-цитадели, вроде Мачу-Пикчу, обезлюдившей вследствие неизвестных ученым причин. Правда, глухой кут не рисковал стать меккой толпам туристов и, соответственно, приносить барыши, хоть, пожалуй, архитекторам Горбачевской перестройки не следовало съездить сюда разок, чтобы оценить наглядные результаты демократических перемен не по одним многомиллиардным счетам отечественных олигархов. Большинство убогих одноэтажных халуп из ракушечника выглядели откровенно заброшенными. Лишь некоторые подавали робкие признаки, пока еще теплившейся в них жизни. Оказавшись у цели, я запустил руку в карман, вытащил бумажку, чтобы свериться с адресом, который дал мне отец Валерий. Все точно, 8-й номер, никаких ошибок. Свежевыкрашенный голубой краской забор, за ним сад, выпиравший будто дрожжевое тесто из миски. Сразу видно, землицу хозяева явно привезли издалека. На солончаках такое не вырастет. В глубине сада дом, вполне приличный для этих мест, я бы даже сказал, не в пример остальным, зажиточный. Перед домом стиранное белье, полощущееся на ветру военно-морскими вымпелами на реях. Сверну по Абрикосовой, пройду на Виноградную, и на тенистой улочке я посижу в тени. Прозвучало в голове. Впрочем, в отличие от Юрия Антонова, я не мог позволить себе расхолаживаться в тенечке. Занес кулак, постучать, затем, передумав, потянул калитку на себя. Не хотелось долго маячить на улице и тем более поднимать лишний шум. Правда, во дворе могла поджидать злая собака. «На привязи», — сказал я себе, — «и вряд ли бойцовской породы». «Эй, хозяева!» — позвал я, очутившись по другую сторону забора. «День добрый!» Я, конечно, не считал его таковым, просто так принято говорить. Никто не откликнулся на мое приветствие, и я успел как следует оглядеться. Первым бросился в глаза ослепительно белый пластиковый стол для дач, заставленный двумя переменами тарелок, которые только оставалось наполнить первыми и вторыми блюдами. Вокруг стола стояли четыре стула в метре от изготовившегося к приему гостей пластмассового воинства, жаровня под барбекю и большой оранжево-синий пляжный зонт, воткнутый над демонтированным автомобильным креслом в усеянную куриным пометом почву. Чуть дальше у стены прикорнуло несколько взрослых велосипедов и один детский с дополнительными колесиками по бокам. Если честно, у меня ёкнуло в груди. Отец Валерий, обещая помощь своего друга, на которую я рассчитывал, позабыл упомянуть семью. Даже напротив, буркнул что-то про старого бобыля, которому все кроме спирта, трын-трава. Картина во дворе свидетельствовала об обратном. Тут, безусловно, проживала семья, а я своей просьбой рисковал оставить ее без кормильца. Пока я мялся, не представляя, как теперь быть, из-за угла дома появился загорелый рыжеволосый мальчишка лет 12 с кринкой молока в руках. Судя по тому, как запотели стенки сосуда, молоко было студенее льда. При виде чужака пацан остановился, приоткрыв рот. Я испугался, как бы он не выпустил ношу из рук. «Привет», — сказал я, изображая улыбку. «Здравствуйте!» — вежливо откликнулся мальчуган. «Батя дома? В хате? Я хотел попросить его, чтобы позвал отца, но не успел». На веранде возникла хрупкая шатенка, а лет 35 с волосами, собранными на затылке заколкой. Незнакомка держала вместительную супницу, из которой торчала поварешка. В третий раз поздоровавшись, я сообщил, что разыскиваю Владимира.